Она воззрилась на Майлза. На лбу цвета слоновой кости появились тоненькие морщинки. «Неужели вы сами не видите? Бана толкнулась на нас, бароярцев, не по дороге туда. Оно столкнулось с нами по дороге обратно. Ваши ба подкупили. Балура доставила ключ одному из сатрап-губернаторов и получила взамен не настоящую копию, поскольку не было времени на необходимое обширное декодирование, но муляж, который ба затем послали специально обронить прямо к нам в руки. Что оно и сделало, хотя, подозреваю, не совсем так, как планировалось изначально. Почти наверняка не так. Он обнаружил, что находится на взводе. Расхаживает взад и вперед и размахивает руками. Не следовало бы хромать перед ней. Это привлекает внимание к его уродствам. Но стоять спокойно он не мог. А пока все преследуют бароярцев, сатрап-губернатор спокойно отправляется домой с единственным подлинным экземпляром Великого Ключа, получив тем самым огромную фору на старте в предстоящей конкурентной хаут-гонке, предварительно устроив выплату вознаграждения ба за его двойную измену и тем самым попутно устранив единственного свидетеля, который мог поведать правду. О да, это сработает. Или могло бы сработать, если бы только... Этот сатрап-губернатор помнил, что ни один план сражения не выдерживает первого столкновения с противником. Тем более, когда этот противник — я. Он заглянул ей в глаза, желая, чтобы она ему поверила, стараясь не растаять от этого взгляда. «Как скоро вы сможете проверить вот этот великий ключ и подтвердить или опровергнуть эти теории?» «Я осмотрю его немедленно, сегодня же вечером, но что бы с ним ни сделали, мое исследование не скажет мне, кто это сделал, бароярец». На этой мысли ее голос совсем заледенел. «Я сомневаюсь, что вы смогли бы создать настоящий дубликат, но сделать нефункциональную подделку вполне в ваших силах. Если этот фальшивый, то где же подлинный?» «Похоже, что именно это я и должен выяснить, миледи, чтобы восстановить свое доброе имя, чтобы вернуть себе свою честь в ваших глазах». К этому разговору он пришел, привычно поддавшись очарованию интеллектуальной головоломки. Он думал, что любопытство было его главной движущей силой, пока внезапно вся его личность не была захвачена целиком. Это словно оказаться под... Нет, это словно стать самой лавиной. «Если я это выясню, могли бы вы...» «Что?» «Быть снисходительной к его попыткам добиться ее благосклонности? Не презирать его, как прочих варваров-чужеземцев? Позволить мне еще раз увидеть вас?» «Я не знаю». Опомнившись, она потянулась к управлению своим гравикреслом, чтобы скрыться за силовым экраном. «Нет, нет, не уходи. Мы должны найти какой-то способ связи», — поспешно сказал он прежде, чем она успела вновь исчезнуть за этим чуть слышно жужжащим барьером. Она склонила голову, обдумывая это. Из своих одежд она достала маленький комлинк. Он был утилитарен и не имел украшений, но, как и нейробластер, отобранный у Балура, был безупречно исполнен в том самом стиле, в котором Майлз начал узнавать стиль хаутов. Она прошептала в него приказ. Через секунду, покинув свой пост у пруда, появилась бесполая ба. Не округлило ли оно глаза, увидев свою хозяйку без защитной оболочки? «Дай мне свой комлинк и подожди на улице», — приказала хаут Райан Дегтиер. Маленькая ба кивнула, без возражений передала ей устройство и молча вышла. Она протянула комлинк Майлзу. «Я использую его для связи со своими старшими слугами, когда они выполняют мои поручения за пределами небесного сада. Берите». Он хотел прикоснуться к ней, но не посмел. Вместо этого он протянул к ней сложенные лодочкой руки, словно застенчивый человек, протягивающий цветы богине. Она осторожно опустила кумлинг в его ладони, словно в руки прокаженного. Или врага. «Он защищен?» — осмелился он спросить. «Временно». Другими словами, конфиденциальность этой линии связи будет сохраняться для леди до тех пор, пока одно из высоких должностных лиц Цитагандийской службы безопасности не побеспокоится ее нарушить. «Все правильно», — он вздохнул. «Это не пойдет. Вам не удастся посылать сигналы в мое посольство, не вызвав со стороны моих начальников целую кучу вопросов, на которые сейчас мне бы лучше не отвечать. Также я не могу отдать вам свой комлинг. Я должен вернуть его, и не думаю, что у меня выйдет просто сказать им, что я его потерял».